Венди поглядела на него с восхищением. Питер отнес его за счет того, что он не побоялся удрать из дома. Но на самом деле ее восхитило знакомство с феями. Она стала сыпать вопросами, и это немного его удивило. Для него в феях не было ничего необычного. Они надоедали ему, попадались под ноги и так далее. Но вообще-то он их любил. Он рассказал Венди, как они впервые появились. Понимаешь, когда родился первый ребенок на свете, и он первый раз засмеялся, то его смех раскатился на 1000 мелких кусочков, и из каждого появилась по фее. И так было задумано, чтобы у каждого ребенка была своя фея. Так и получается? Нет, ребята уж очень умные стали. Чуть подрастут и уже не верят в то, что на свете есть феи. А стоит только кому-нибудь сказать. Глупости. Нет никаких фей. Как одна из них тут же падает замертво. Ему надоело говорить о феях. Он прислушался. Его удивляло, что Динди до сих пор ни разу не подала голоса. «Не понимаю, куда она подевалась?» «Динь, где ты?» У Венди забилось сердце. «Питер!» — закричала она, хватая его за руку. «Уж не хочешь ли ты сказать, что здесь, в комнате, фея?» «Была только что!» — сказал он не без раздражения. «Ты не слышишь ничего?» Они вместе прислушались. «Вроде звенят какие-то колокольчики», сказала Венди. «А больше ничего». «Тогда это и есть Динь. Она так разговаривает». «Ага, мне кажется, я тоже слышу». Звон доносился со стороны комода. У Питера вдруг сделалось веселое лицо. Ни у кого не бывало такого веселого лица, как у него. И какой звонкий был у него смех! Он все еще умел смеяться, как смеются в первый раз в жизни. «Венди!» – прошептал он. «Кажется, я задвинул ее вместе с ящиком!» Он выпустил бедняжку Динь из ящика, и она заметалась в воздухе, ругая его, на чем свет стоит. «Ладно, не ругайся!» – сказал Питер. «Ну, виноват, виноват! Только откуда мне было знать, что ты там сидишь?» «Питер!» — воскликнула Венди. «Пусть она постоит минутку. Я хочу ее рассмотреть». «Они редко когда останавливаются», — заметил Питер. Но на минуточку она все же задержалась на часах с кукушкой. «Ой, какая хорошенькая!» — поразилась Венди, хотя лицо у Динь все еще... Венди поглядела на него с восхищением. Питер отнес его за счет того, что он не побоялся удрать из дома. Но на самом деле ее восхитило знакомство с феями. Она стала сыпать вопросами, и это немного его удивило. Для него в феях не было ничего необычного. Они надоедали ему, попадались под ноги и так далее. Но вообще-то он их любил. Он рассказал Венди, как они впервые появились. Понимаешь, когда родился первый ребенок на свете, и он первый раз засмеялся, то его смех раскатился на 1000 мелких кусочков, и из каждого появилась по фее. И так было задумано, чтобы у каждого ребенка была своя фея. «Так и получается?» «Нет, ребята уж очень умные, еще было искажено злостью». «Динь», произнес Питер дружелюбным тоном. «Эта леди хочет, чтобы ты стала ее феей». Динь ответила какой-то дерзостью. «Что она говорит, Питер?» Ему пришлось переводить. «Она не очень-то воспитана. Она говорит, что ты большая и безобразная девчонка, и что она моя фея». Он попытался ее урезонить. «Ты не можешь быть моей феей, Динь, потому что я мужчина, а ты женщина». «Дурачок ты», — сказала на это Динь и упорхнула в ванную. Венди продолжала приставать к Питеру с расспросами. «Ты больше не бываешь в Кенсингтонском парке?» «Почему? Бываю иногда». А больше всего где бываешь? Там, где потерянные мальчики. Кто они такие? Ребята, которые вывалились из колясочек, пока няньки зевали по сторонам. Когда ребята выпадут из коляски, и их 7 дней никто не хватится, тогда они отправляются в страну «нет и не будет». Я там их командир. Как здорово! Здорово-то здорово, да скучновато. У нас ведь там нет девчонок. Какой ты молодец, что ты так говоришь про девочек. Вот, например, Джон, вон он там спит. Так он девчонок просто презирает. Вместо ответа Питер подошел к кровати и так легнул Джона, что тот вывалился из кровати вместе с подушкой и одеялом. Венди на него рассердилась. «Ты пока что тут не командир», — сказала она. Но Джон продолжал спать на полу. «Ладно», — сказала Венди. «Ты ведь не хотел ничего плохого, так что можешь подарить мне поцелуй». «А я думал, ты подарила его мне навсегда». «Ой, я совсем забыла. Подари мне, пожалуйста, наперсток». «А это что еще такое?» «Это вот что». Венди поцеловала его в щеку. «Подумай только. Ты хочешь, чтобы я тебе подарил наперсток? Если ты сам захочешь». Питер поцеловал ее, и в ту же минуту она вскрикнула. «Ты что, Венди? Кто-то больно дернул меня за волосы». «Это, наверное, Динь. Она что-то сегодня как никогда разволновалась». И точно, это была Динь. Она носилась в воздухе и бронилась. Она говорит, что будет дергать тебя за волосы каждый раз, как ты будешь дарить мне наперсток. «А почему?» «Динь, почему?» «Дурачок ты!» — опять сказала Динь. Питер не понял, почему, а Венди поняла и огорчилась. И еще она очень огорчилась, когда он сказал, что прилетал к ним в детскую вовсе не ради нее, а чтобы послушать сказки. «Понимаешь, я ведь не знаю сказок, и никто из потерянных мальчишек не знает ни одной сказки». «Вот ужас-то!» — сказала Венди. «А знаешь, почему ласточки строят гнезда под стрехами домов?» «Чтобы послушать сказки». «Твоя мама рассказывала тебе такую прекрасную сказку, Венди». «Это какой же?» «Про принца, который искал девушку, потерявшую хрустальный башмачок». «Питер, это ведь Золушка. Он ее потом нашел, и они жили очень счастливо». Питер пришел в такой восторг, что тут же вскочил и побежал к окну. «Ты куда?» — закричала Венди, предчувствуя что-то недоброе. «Рассказать другим мальчишкам!» «Не уходи, Питер! Я ведь знаю еще и другие сказки!» Она произнесла именно эти слова. Таким образом, нельзя не признать, что она сама ввела Питера в искушение и немного была сама виновата в том, что потом случилось. Питер отошел от окна, но в глазах его мелькнуло какое-то странное, жадное выражение. Венди надо было насторожиться, но она не насторожилась. «Каких только сказок я бы не порассказала мальчишкам!» — воскликнула Венди. И Питер тут же схватил ее и потащил к окну. «Отпусти сейчас же!» — приказала она ему. «Венди, пошли со мной, расскажи мальчишкам сказку!» — просил он. Конечно, ей польстила такая просьба, но она возразила. «Господи, да как же я могу? Ты подумал о маме? И к тому же я не умею летать». «Я тебя научу». «Летать?» «Я тебя научу запрыгивать ветру на спину. И мы тогда полетим вместе». «Ух ты!» «Венди, ты только подумай. Вместо того, чтобы спать, мы могли бы летать по небу и болтать со звездами». «Ух ты!» «И ты бы увидела настоящих русалок». «Русалок? С хвостами?» «Вот с такими длинными». «Ой, Питер старался пустить в ход всю свою хитрость. «А как бы мы тебя все стали уважать, Венди?» Венди мучили сомнения. Похоже было, что она не согласится. А Питер продолжал безжалостно. «Венди, ты подтыкала бы нам одеяло по ночам. Ведь нам никто никогда не подтыкал одеяло». «Ох! Ты бы штопала нашу одежду. Ты бы шила нам карманы. У нас ведь ни у кого нет ни одного кармана».